ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, 53 глава, 29 текст 3. Вира мне, сам Сритихи, повторение рождения и смерти. Перевод и комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Девахути продолжала: «О мой Господь, соблаговоли также рассказать мне и всем людям о круговороте самсары, ибо, слушая о муках, связанных с рождением и смертью, мы сможем отречься от материальной деятельности». Комментарий. Ключевым в данном стихе является слово «самсритихи». «Шреях смрити» — это благословенный путь, ведущий в царство Верховной Личности Бога. А «сам смрити» — нескончаемое странствие по дороге рождения и смерти, ведущей в темнейшие области материального существования. Люди, лишенные знания о материальном мире, Боге и своих близких отношениях с Ним, по сути дела, катятся в темнейшие области материального существования. При этом они называют свое движение прогрессом материальной цивилизации. Попасть в темнейшие сферы материального бытия значит воплотиться в формах жизни, отличных от человеческой. Невежественные люди не знают, что когда истечет время, отпущенное им на жизнь, они окажутся в полной власти материальной природы и будут вынуждены родиться вновь, далеко не в лучшем теле. О том, как живое существо получает тела различных видов, будет рассказано в следующей главе. Процесс непрерывной смены тел в круговороте рождения и смертей называют самсарой. Девахути просит своего великого сына Капилу Муни рассказать об этих непрекращающихся скитаниях живых существ, чтобы убедить обусловленные души в том, что, не зная о пути бхакти-йоги, преданного служения, они идут путем, ведущим к деградации. Вираго йена пурушо, Бхагаван сарвато бхавет, ачакшва джива локасья, вивидха мама самсритих. Девахути продолжала: «О мой Господь, соблаговоли также рассказать мне и всем людям о круговороте самсары, ибо, слушая о муках, связанных с рождением и смертью, мы сможем отречься от материальной деятельности». Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакаям, чакшурун милитам яна тасмай, шри гураве намаха намаум вишну падая кришна приштая бутале, шри мате арикеша свами тинамине, арикеша махам ванде прапупада сумета сам нанапаша шрута данам дайтея деша таранам. Итак, Девахути просит здесь Господа Капилу рассказать людям, она специально упоминает тут дживалокасья, ачакшва дживалокасья, чтобы обычные люди увидели и поняли смысл материального существования. Она говорит: если ты расскажешь это, то люди поймут. Если ты расскажешь, как живое существо рождается и умирает, и что в этом мире нет ничего, кроме рождения и смерти, то все люди, все живые существа поймут смысл и страдания самсары. На самом деле это очевидная вещь. Мы видим, что люди умирают каждый день. Но тем не менее, так или иначе, майя действует таким образом, что мы не понимаем, что это также касается нас. Мы не понимаем, что мы тоже рано или поздно умрем. Мы не понимаем, или большинство людей, мы, может быть, до какой-то степени понимаем это, но большинство людей не понимает, что будет с ними после смерти. И что в конце концов весь этот мир – это просто круговорот рождения и смертей, рождения и смертей, рождения и смертей. Когда Ямарадж задал Махараджу Юдхиштхире этот вопрос, что самое удивительное на свете, что самое поразительное в этом мире, то Махараджа Юдхиштхира ответил, вы все знаете, конечно, это: «Аханьяхани бутани гачанти хаямалаям, ямьям ставарам ичханти кимашчарьям атахпарам». Он сказал: «Аханьяхани бутани». Это значит, что каждый день мы видим, что живые существа умирают. «Гачанти хаямалаям». Они идут в царство Ямараджа. Каждый день, изо дня в день мы видим, что люди умирают. Люди вокруг нас, которых мы знали, которых мы видели, которых мы любили, они умирают. Каждый день они идут туда. Гачханти хая малаям, ям-ям с товаром и чанти. Но тем не менее, хотя мы видим это, хотя мы знаем это, ям-ям с товаром и чанти. Сами мы хотим вечно оставаться здесь, в этом материальном мире. Сами мы хотим, мы думаем, что мы будем вечно оставаться. Это касается его, это касается его, это не касается меня. Ким ашчарьям атах парам. Что может быть более удивительного, чем это на целом свете? И на самом деле, если задуматься, это поразительно. Люди знают это, но они не понимают этого. Они видят это, но они не понимают этого. Они видят, что все умирают, и что в конечном счете все то, что они делают, разрушается неумолимой смертью, но они не понимают этого. Шукадева Госвами во второй песне Шримад Бхагаватам, он начинает практически вторую песню Шримад Бхагаватам с описания этого феномена. Вторая песня Шримад Бхагаватам – это начало Шримад Бхагаватам, это начало речи Шукадева Госвами, когда он начинает рассказывать Шримад Бхагаватам. И он говорит, один из первых стихов, который он говорит «Деха патра кала традишу, атма саньеш фасад свапи, тешам праматам ниданам, пасьяна пина пасети». Он говорит то же самое. «Пасьяна пина пасети, деха патра кала традишу». Это значит, что люди окружают себя различными защитами. Они чувствуют себя незащищенными в этом мире. Деха патра кала традишу. Это значит, что они думают, что их тело защитит их. Они тренируются, они занимаются карате, и они думают, что с помощью карате они смогут спастись от смерти. Они изобретают различные виды оружия, они думают, что это убережет их от смерти. Потом они окружают себя членами семьи. Они думают, что жена защитит меня от неминуемой смерти, что дети защитят меня от неминуемой смерти. Атмасаньеш фасад свапи. Они не понимают, что все эти воины, они обречены на падение. Что все эти воины рано или поздно падут. Они сами смертны. Они окружают себя этими различными воинами, потому что они думают, что так или иначе эти воины спасут их, не понимая, что эти воины сами обречены. Тешам прамата ниданам. Прамата значит сумасшедшие, безумные. Так поступают только безумцы. Тешам прамата ниданам. Прамата значит в достаточной степени безумными. Пасьяна пина пасяти. Они видят все это, но тем не менее не видят. У них есть глаза, пасьяна пи, хотя они видят, на пасяти они ничего не видят. Он говорит, они слепы. Они видят все, у них есть глаза, пасьяна пи, на пасяти они ничего не видят. И в этом беда материального мира. На самом деле это невежество человека. Поэтому Кришна говорит в 13 главе Бхагавадгиты, он говорит «Мритью, джанма мритью джаравяди духадашана даршанам». Человек, который понимает, что рождение, смерть, старость и болезни является бедой, является горем, является страданием, мукой этого материального мира, тот человек обладает знанием. Он описывает элементы, из которых состоит знание. Он говорит, что один из элементов этого знания – это понимать, что джанма – рождение, мритью, смерть, джара, старость и вьядхи, болезни являются постоянными факторами этого материального мира, из которых невозможно избежать. Весь этот мир состоит из рождения, смерти, старости и болезней. Рождение, смерти, старости и болезней. Но люди не понимают этого. Они думают, что мы можем наслаждаться в этом мире. Что все остальные будут болеть, все остальные будут страдать, все остальные будут стареть, а я буду оставаться такой, как я есть. Пасьяна пина пасяти. Это безумие человека. Как был такой случай, который буддийский, из буддийской традиции, есть такая история о том, как в деревне жила женщина. Эта женщина была вдовой, ее муж умер. И у нее был единственный сын. Этому мальчику было 10 или 12 лет. И в конце концов этот сын тоже умер. И когда это произошло, то эта женщина обезумела от горя. Она взяла тело этого мальчика к себе на руки, она стала ходить по всей деревне, она стала стучаться в двери, она стала проклинать свою судьбу. Она разорвала волосы, она вырвала волосы на своей голове, разорвала на себе платье, она стала ходить, и везде носила тело этого мальчика и говорила, есть ли справедливость в этом мире, что мне теперь делать, помогите мне, люди. Я одна, муж мой ушел, и теперь мой сын ушел, у меня не осталось никого, зачем мне жить, зачем мне существовать. И тогда одна соседка, которая она пришла, жалившись над ней, сказала, ты знаешь, великий учитель пришел сюда вместе со своими учениками, пойди к нему, может быть, он поможет тебе, может быть, он сможет оживить твоего сына. Мы простые люди, мы ничего не можем сделать. И она пришла к Господу Будде, который находился рядом с этой деревней, вместе со своими учениками. Он остановился в этой деревне. Она подошла к нему и сказала: «О, великий учитель, ты великий святой, помоги мне. Зачем нужны святые, если они не могут оживлять? Оживи моего сына». Господь Будда посмотрел на нее, он проникся состраданием к ее горе. Он сказал: «Хорошо, я оживлю твоего сына. Но сначала ты должна принести мне горсть семян из того дома, где не было смерти, где никто не умирал». Женщина страшно обрадовалась. Она пошла, она стала опять, она оставила тело своего сына, и она стала обходить все дома в этой деревне, и она стала спрашивать: «Дайте мне горсть горчичных семян, если у вас никто не умирал». И в конце дня она обошла все дома в этой деревне, в конце дня она пришла к Господу Будде, и она сказала: «Я поняла, великий учитель, что ты хотел мне сказать. Я не нашла ни одного дома, в котором не было бы смерти, в котором бы никто не умирал». И поэтому, она сказала, поэтому научи меня, как избавиться от этого рождения и смерти. Научи меня, как можно избавиться от смерти. Люди думают, что они с помощью различных способов, даже если бы Будда оживил этого сына, рано или поздно этот сын умер бы. Мы все хотим избавиться от смерти, на самом деле, но мы думаем, что лекарства защитят нас от смерти, или еще какие-нибудь другие вещи защитят нас от смерти. На самом деле, от смерти нас может защитить только Кришна. Когда Он возьмет нас к себе в тот вечный мир, где нету рождения, где нету старости, где нету смерти, где нет болезней. Это единственное, что может быть. Поэтому Кришна начинает Бхагавадгиту с этих слов. «Джатасья хи друвом ритюр, джанмам ритю, джатасья хи друвом ритюр, джанмам ритю друвасья ча». Что-то вроде этого. «Тот, кто родился в этом мире, джатасья хи друвом ритюр, он обязательно умрет. Он обречен на смерть. И наоборот, тот, кто умер, он должен будет родиться. Тасмат апари харьярте натвам шачиту мархати». И зная это, понимая это, человек не должен скорбеть. Он не должен скорбеть ни о рождении, ни о смерти. Он должен понимать, что раз он родился, он умрет. И раз он умрет, то он снова родится. Понять это на самом деле не так трудно, но для этого нужно постараться сделать это. Джатасья хи друвом ритюр натвам шачиту мархати. Поэтому ты не должен скорбеть. В любых ситуациях, если это неизбежно, когда ты встречаешься с тем, что неизбежно, то какой смысл скорбеть? Тасмата пари харьярте натвам шачиту мархати. Мы не должны скорбеть об этом. Поэтому Господь Брама, когда Он возносил молитвы, после Брама Вимохана Лилы, Он возносил молитвы Господу Кришне. Он сказал этот знаменитый стих, который является на самом деле определением дхармы. Этот стих, который я сейчас расскажу, он является, по сути дела, смыслом преданного служения. В этом одном стихе сконцентрированы все наставления того, как должен жить преданный. Там говорится: «Татену кампам сусамикшаманам, бунджанай ватмакритам випакам, хритвапвакубир видадам намасте, дживета йо муктипаде садая бак». «Татену кампам сусамикшаманам». Первое. «Татте анукампам». «Анукампам» значит «милость». «Татте» – «тебе», «твоя милость». «Татте анукампам сусамикшаманам». Человек, у которого ясный разум, который прекрасно понимает, который хорошо понимает, что он должен делать. Таттену кампам сусамикшаманам. Во всем, что с ним происходит, он видит милость Господа. Что бы ни случилось с ним, он знает, это милость Господа, которую он пролил на меня. Бунджана эватма хритам випакам. Это значит, випакам значит последствия. Эватма. Это значит, я сам хритам випакам. Все то, что происходит со мной, если со мной происходит что-то плохое, если происходит какое-то несчастье или еще что-то, в этом виноват только я. Бунджана эватма критам випакам. Это последствия моих греховных действий, которые я совершил. Татену кампапсу самикшаманам, бунджана эватма критам випакам. Такой человек, который, что бы ни случилось с ним, во всем благодарит Господа. За все благодарит Господа. И при этом говорит: виноват только я. Он не винит никого другого. Он не винит, что вот мой сосед виноват, обстоятельства виноваты, судьба виновата. Грузины виноваты, армяне виноваты, азербайджанцы виноваты, еще кто-нибудь виноват. Люди в этом мире, они в самую последнюю очередь признают виноватым себя. Они готовы винить все, что угодно, только не самого себя. Но тот человек, который благодарит, что бы с ним ни случилось, он продолжает благодарить Бога. И при этом говорит, что все, что со мной случается, это только моя вина. Татену кампам сусамик шаманам, бунджана и ватмакритам випакам. Хридвак вапубир, видадам намасте. И кто при этом продолжает поклоняться Господу, хрит с помощью своего сердца, своим сердцем, то есть своим сознанием, полностью всегда поклоняется Господу. Намасте. Намасте значит поклоняться. Намаз. Это когда мусульмане молятся, они делают намаз. Намаз значит поклоняться. Хрит ваквапубхир. Это значит, что сердце наше поклоняется, речь наша поклоняется и тело наше поклоняется. Когда все это в любых обстоятельствах человек продолжает поклоняться, дживета йомукти паде садая бак, дживета, если он живет таким образом, йомукти паде садая бак. Дая бак на санскрите значит законный сын или человек, который имеет право на наследство. В Махабхарате описано семь видов законных сыновей и семь видов незаконных сыновей. Незаконные сыновья, они не имеют права на наследство, а законные сыновья, они имеют полное право наследовать имущество своего отца. Дживета йомукти паде садая бак. Такой человек, который живет таким образом, он становится законным наследником мукти паде, освобождение. Такой человек имеет право на освобождение, он имеет полное право освободиться. И такой человек, если он живет таким образом, то освобождение гарантировано для него. И вот это, в этом заключается на самом деле дхарма. В этом заключается обязанность живого существа. Дхарма значит обязанность или религиозный долг. В этом смысл религии. Если человек живет таким образом, то он исполняет дхарму. Такой человек по-настоящему религиозен, если он в любых обстоятельствах продолжает благодарить Бога. Человек, который клянет Бога, когда с ним случается что-то, когда у него все хорошо, он говорит: «Все хорошо, спасибо тебе, Господи». А когда с ним случается что-то плохое, он начинает клясть Бога, такой человек на самом деле не имеет дхармы. Или человек, который винит кого-то другого. Даже если мы виним не Бога, даже если мы виним кого-то другого, в конечном счете мы виним Бога. В конечном счете мы пытаемся свалить вину за то, что с нами произошло, на Бога. Поэтому в любых обстоятельствах человек должен благодарить Бога. Он должен считать, что это так или иначе милость, которую Господь проявил по отношению ко мне. И если человек живет таким образом, то тогда он соблюдает дхарму. Когда Махарадж Парикшит, я говорил об этом недавно в Сочи, когда Махарадж Парикшит встретился с Кали, и этот Кали бил корову, бил быка, который стоял на одной ноге, он бил его по ногам, то первое, что Махараджа Парикшит спросил его: кто тебя обижает, кто является причиной твоих страданий? И Дарма, бык, ответил на это, что на самом деле я не знаю, кто обижает меня. Это просто милость Господа. Меня никто не обижает, никто в этом не виноват, кроме самого меня. Никто в этом не виноват. И когда Махараджа Парикшит услышал этот ответ, он сказал: «Дармоси». Это значит, что ты есть дхарма. По твоему ответу я могу судить, что ты есть дхарма. И любой человек, кто поступает так, он живет в соответствии с дхармой, в соответствии с религией. И любой человек, кто поступает противоположным образом, он живет в соответствии с адхармой. Или он безбожник. Любой человек, который не понимает, что за все отвечает, в конечном счете, это высшая сила, Верховный Господь, он является безбожником. Если мы живем таким образом, то тогда мы живем по-человечески. Только в этом на самом деле смысл человеческой жизни. Как говорится в Хитопадеше, там говорится «Дармена хина пасубих самабих». Там говорится «Ахара нидра бая майтунамча». Что есть четыре формы деятельности, которые одинаковы для животных и для людей. Это еда, солнце, выкупление и оборона. Этим занимаются животные, этим занимаются люди. Однако дхарма – это то, что отличает человека от животного. Способность понять дхарму, способность понять и заниматься религиозной деятельностью, поклоняться Богу – это отличие человека от животного. Если он не делает этого, если он не живет таким образом, если он не старается понять, ради чего он живет, то он ничем не отличается от животного. Он то же самое, что обычное животное. Он ничем не отличается от животного. Дармена хина пашубих самабих. Если человек не делает это, человек, люди на самом деле, зачем, чем они занимаются? Посмотрите, чем занимаются люди. Какой смысл заниматься еще чем-то другим, кроме дармы? Можно заниматься очень многими вещами, но какой смысл делать это? Можно целую жизнь играть в нарды. Люди сидят и играют в нарды. Можно целую жизнь смотреть телевизор. Но на самом деле, какой смысл делать это? Дармена сана. Единственный путь, дармена хина, единственный путь, единственный смысл существования человека в этом мире – это заниматься дармой, это поклоняться Богу. В этом заключается смысл. Иначе мы можем целую жизнь проиграть в нарды, и в конце концов к нам придет смерть, и с чем мы останемся? У нас будут одни костяшки в головах, и мы превратимся в эти костяшки или еще во что-нибудь. Дарма, и Кришна говорит в Бхагавадгите, в начале, во второй главе Бхагавадгите, он говорит, «Нехэбэ крама нашасти пратявайо навидяте, свальпама пьяся дармася траяты махато баят». Кто сделает только один маленький шаг в этой дарме, всего лишь один шаг на этом пути дармы, на этом пути религиозной жизни, траяты махато баят, такой человек будет защищен от самого большого страха в этой жизни, траяты махато баят. Самый большой страх в этой жизни будет не страшен ему. И что такое самый большой страх в этой жизни? Это страх смерти. Он избавится от страха смерти, потому что такой человек, Кришна защитит его от страха смерти. И более того, он будет избавлен, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что он будет избавлен от этого самого большого страха, оказаться в низших формах жизни. Почему люди боятся смерти? Потому что они не знают, куда они попадут туда. Скажем, представьте себе, что люди собрались здесь, и потом они выходят из этого дома, и они знают дорогу, они знают, куда они попадут. Но если вдруг, пока идет, например, эта лекция, этот дом перенесся куда-то, и в совершенно незнакомое место. Человек вышел, и он вышел в это незнакомое место, он блуждает, он ничего не узнает, он ничего не понимает. Кроме того, еще темно, он вообще ничего не понимает. Человека пугает неизвестность, его не пугает... Сам процесс смерти на самом деле легок. Единственное, что пугает человека, это неизвестность. И на самом деле это факт, что люди, которые живут животной жизнью, они не знают, в каком теле они окажутся. Они не знают, в какое тело они попадут после этой смерти. Поэтому смерть так страшна для них. На самом деле все внутренне, подсознательно понимают, что они не умрут. Но так как они не знают, куда они попадут, они очень боятся. Более того... Они знают, опять же подсознательно, Кришна из сердца им говорит, если ты делаешь это, если ты поступаешь, если ты грешишь, совершаешь все эти грехи, то ты окажешься в низших формах жизни. Ты станешь муравьем или червяком. Ты будешь ползать, как этот червяк в навозе. Ты прожил человеческую жизнь, и после этого ты окажешься червяком. Поэтому смерть так страшна, поэтому в этом заключается смысл страха человека перед смертью. И поэтому Кришна говорит, «Свальпама пьяся дармася траятэ махато баят». Если ты сделаешь один шаг, ты сможешь избавиться от этого страха, ты сможешь избавиться от страха смерти, тебе больше не будет грозить страх оказаться в низших формах жизни. Поэтому на этом пути нет никаких потерь, нет никаких... ты можешь ничего не бояться на этом пути. Свальпама пьяся нехаби крама нашасти пратявайо навидяте. У тебя ничего не убудет. Ты ничего не лишишься. И более того, если ты сделаешь даже один шаг на этом пути, он защитит тебя от страха смерти. Этот путь дхармы – это самый верный путь. Шрила Прабхупада говорит тут о том, что люди идут этим путем, путем материальной жизни, но на самом деле это путь, который ведет их в темнейшие области невежества. Это путь, который ведет их в животные формы жизни. И они называют этот путь прогрессом материальной цивилизации. Они создали эту замечательную материальную цивилизацию. Машины ездят туда-сюда, самолеты летают туда-сюда, корабли ползают, плавают, подводные лодки плавают, ракеты летают. Но смысл какой в этом? Люди живут этой жизнью, они живут, они поставлены в эту жизнь. Они автоматически подчиняются законам этой жизни, они проживают ее автоматически, и в результате они оказываются в животных формах жизни. Некоторые люди говорят, на самом деле есть много путей. Ваш путь – это один путь, есть еще другой путь, есть еще третий путь. Можно поклоняться Кали, можно поклоняться Иисусу Христу, можно поклоняться еще кому-нибудь, можно поклоняться Сталину, можно поклоняться Черчиллю, можно поклоняться Гитлеру, можно еще кому-нибудь поклоняться. На самом деле есть только два пути. На самом деле есть только путь, который идет вверх, который идет к Кришне, это путь прогресса, и путь, который идет вниз, это путь деградации. Нету многих путей, есть только два пути, есть только два направления, есть только один путь, и в этом пути есть два направления, путь вверх и путь вниз. И большинство людей, тем не менее, несмотря ни на что, пасяна пина пасети, несмотря на то, что они видят, что все вокруг них это просто результат деградации, они тем не менее катятся этим путем, который ведет их в самые низшие и ужасные области жизни. Поэтому Кришна снова и снова повторяет, занимайся преданным служением, ибо в этом только единственный смысл существования. Занимайся преданным служением, ибо нет ничего другого, кроме преданного служения. И в Шримад-Бхагаватам каждый стих говорит об этом. Здесь Девахути говорит, объясни людям эти страдания. Объясни так, чтобы они поняли, чтобы они смогли заниматься преданным служением. Потому что если они не смогут, если они не поймут этого, они будут заниматься глупостью. Если они не поймут, то что весь этот мир состоит из страданий, они будут продолжать жить свою глупую жизнь, и в результате они умрут, как кошки и собаки, и родятся кошками и собаками. Но люди, тем не менее, несмотря на то, что они видят этого, они не могут увидеть этого, они не понимают этого. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, что «Знай же, Арджуна, Арджуна, заявляй смело, не бойся никому говорить, что мой преданный никогда не погибнет». Каунтея пратиджанихи нами бхакта пранашьяти. Он говорит, мой преданный, для моего преданного нет смерти. Мой преданный не знает смерти. Почему он так говорит? Он говорит, на самом деле он объясняет это в конце 9 главы Бхагавадгиты, где речь идет о случайном падении человека. До этого в предыдущем стихе он говорил, что если человек полностью предан мне, и если он поклоняется мне, если всю свою жизнь он целиком сосредоточил все свои помыслы на мне, то даже если такой человек случайно совершает какой-то грех, если он совершает какой-то ужасный поступок, то все равно он должен считаться праведником. Саду рева самантавьях. Я все забыл, anyway. Апичет сударачаро, баджатей мамананья бак, садурева самантавьях, самьях вьявасвитохисах. Если он делает это, то такой человек должен считаться праведником. И в следующем стихе он говорит, что очень быстро такой человек действительно становится праведником. Кшипрам бавати дарматма. Дарматма. Он становится человеком, несущим дарму. Кшипрам бавати. Кшипрам значит очень быстро. Кшипрам бавати дарматма. Кшантир. И обретает вечный мир. Каунтея пратиджанихи нами бхакта пранасяти. Такой человек, несмотря на то, что в сердце у него могли быть какие-то греховные желания, почему человек опускается и допускает эту случайную ошибку или случайное падение? Потому что в сердце у него живут греховные желания. Но если он поклоняется Кришне, то Кришна избавляет, очищает его сердце от греховных желаний. И в этом на самом деле смысл этого утверждения. Нами бхакта пранасяти, мой бхакта никогда не погибнет. Потому что на самом деле... Что значит, что является самым большим врагом человека? Самым большим врагом человека является это греховное желание, которое есть у нас в сердце. Самым большим врагом человека является то, что он против своей воли, под влиянием вожделения, начинает совершать грехи. Он думает, что так или иначе. Почему люди совершают грехи? Потому что они думают, что я смогу так или иначе обойтись без последствий этого греха. Я украду что-нибудь, и никто не узнает о том, что я украл. Я сделаю что-нибудь, и если никто не увидит, я сделаю какой-нибудь ужасный поступок. Если никто не увидит, то тогда так или иначе я избавлюсь от последствий всего этого. Они не понимают, что Кришна видит все, и что за все придет последствие. Что ничто не проходит безнаказанно. Что есть высшая справедливость, и у человека будет высшая справедливость. Что все то, что он сделал, так или иначе, он будет расплачиваться за все. И вот это вот желание, оно на самом деле сильнее человека. Оно живет в сердце человека, оно заставляет совершать его эти грехи. Человек совершает эти грехи, потому что именно по невежеству из-за этого желания. Но что говорит Кришна? Кришна говорит, что если ты станешь моим преданным, то тогда ты сможешь уберечься от греха. Нами бхакта пранашьяти. Вот смысл этих стихов, мой преданный никогда не погибнет, это значит, что мой преданный, он сможет прожить эту жизнь так, как нужно. Никто другой, кроме преданного, не может прожить эту жизнь так, как нужно. Он не сможет пройти по этой жизни, не оступившись. Все остальные, какими бы хорошими они ни были, какими бы хорошими они ни казались, и как бы они ни старались делать добро людям, они не смогут так или иначе удержаться от соблазна, совершить тот или иной грех. Иногда этот мир, он полон этих соблазнов. Он так или иначе толкает нас на эти соблазны. И люди, помимо своей воли, совершают эти грехи. И только преданный... Так как он повторяет мантру, он повторяет Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Кришна из сердца очищает его сердце. Кришна, который находится в его сердце, он сам очищает его сердце. И он сможет прожить эту жизнь так, как нужно. Он сможет ничего не бояться, он сможет прожить эту жизнь до конца. А умирать все равно всем придется. Только преданный сможет прожить эту жизнь правильно, и ему тогда не нужно будет ничего бояться. Он умрет спокойно, с чистой совестью. И Кришна заберет его к себе. Кришна сам обещает это. Он говорит, что такого преданного, который прожил эту жизнь... Кого? Он говорит, что преданный, который прожил эту жизнь так, как нужно, я сам забираю. Тешамахам самудартам, мритю самсара вартмани. Из этого океана рождения и смерти, из этого океана самсары, я сам вытаскиваю этого преданного. Я сам прихожу, я сам забираю его к себе. Ему не нужно ничего бояться. Только такой человек может ничего не бояться. Только преданный может ничего не бояться. И только преданный может прожить эту жизнь правильно. И в этом на самом деле заключается смысл человеческого существования. Если преданный живет всю свою жизнь, то для него, и он умирает как преданный, то для него Кришна сам приходит, и он спасает его. Он спасает его в этот самый последний момент, как Харидас Такур, когда он умирал. Он лежал под деревом в Сиддхабакуле, в Нилачале, в Джаганнатхапуре. Он лежал под тем деревом, в один день ему стало невмоготу, ему стало очень плохо. Он почувствовал, что час его смерти приближается. Чайтанья Махапрабху услышал об этом, он пришел к Сиддхабакулу, он пришел к тому месту, где находился Харидас Такур. И он спросил у него: «Харидас Такур, что с тобой случилось? Ты болен, ты плохо себя чувствуешь?» Он говорит: «На самом деле у меня все в порядке, тело мое нормальное, тело мое не болеет. Единственное, что душа моя болеет, потому что я не могу закончить свои круги». Он лежал под этим деревом, он не мог повторять свои круги, он очень медленно повторял мантры. Он говорит: «Болеет только душа моя заболела». В этом болезнь человека. Если человек не повторяет мантру, то это болезнь человека. И он говорит: «Пожалуйста, так или иначе, спаси меня. Ты верховная личность Бога, и ты единственный, кто может спасти меня. Спаси меня от этой болезни, избавь меня от этой болезни. Я хочу сделать так, чтобы я оставил тело в твоем присутствии». И тогда Господь Чайтанья, он созвал всех преданных, все преданные подошли к Харидасу Такуру, и Харидас Такур, он лежал, он повторял мантру, и все преданные стали петь киртаны. Господь Чайтанья вел этот киртан, и во время этого киртана Харидас Такур оставил тело. Когда он оставил тело, Господь Чайтанья подошел к нему, он схватил его на руки, он стал танцевать с этим телом Харидаса Такура. Сам Верховный Господь, Верховная Личность Бога, пришел к своему преданному, который повторял мантру. Он сам поднял его мертвое тело, он плясал с этим мертвым телом. Таким образом, он спас Харидаса Такура. Если человек исполняет свой долг до самого конца, если он занимается преданным служением и до самого конца повторяет мантру, то в самый последний момент, когда придет это самое последнее испытание, которое предстоит каждому из нас, мы сможем достойно встретить это испытание. Мы сможем выдержать это испытание. И более того, даже если мы не выдержим, даже если мы испугаемся в этот момент, Кришна сам придет к нам. Он возьмет нас на руки и скажет: «Не бойся ничего, я здесь, я тут». Кришна сам придет к нам и спасет нас, так или иначе. Мы должны знать это и должны понимать, что есть только один смысл в этом материальном мире. Поэтому после того, как Шукадева Госвами во второй песне Шримад Бхагаватам, после того, как он объяснил это, после того, как он сказал: люди видят этого, но не видят этого. Они видят, что все умирают, но не понимают, что все умирают. Поэтому он сказал, следующим стихом он сказал: «Тасмат Бхарата Сарватма Бхагаван Ишваро Хари Шротавях Киртитавяща Смартавях Чечато Баям». Поэтому он говорит, поэтому, о Махараджа Парикшит, он отвечает на вопрос Махараджа Парикшита: что должен делать человек, который оказался в преддверии смерти? Человек, который оказался на пороге смерти. И прежде всего, когда Махараджа Парикшит задает этот вопрос, каждый человек должен понять, что мы все находимся на пороге смерти. Что на самом деле все мы просто находимся в этой длинной очереди, которая в конце концов приведет нас к смерти. И поэтому Шукадева Госвами ему сразу же говорит: «Тасмат Бхарата Сарватма Бхагаван Ишваро Хари». Ты должен поклоняться Бхагавану Ишваре, который находится повсюду, который является сарватмой, сверхдушой, душой всех живых существ. Бхагаван Ишваро Хари. Смартавях, Шротавях Киртитавяща, Смартавях Чачхатобаям. Ты должен слушать о Господе, ты должен рассказывать о Господе, прославлять Господа, и ты должен помнить о Господе. И тогда Чачхатобаям, тогда ты избавишься от страха. Если ты будешь делать это, если ты всю жизнь проживешь, делая таким образом, ты сможешь избавиться от страха. Тогда тебе не будет страшна смерть, и тогда ты сможешь встретить смерть достойно. И в этом смысл всего того, что мы делаем. В этом, на самом деле, сумма – это как бы краткое описание всего преданного служения. «Тасмат Бхарата Сарватма Бхагаван Ишваро Хари Шротавях Киртитавяща Смартавяш Чечатобаям». Мы должны всю свою жизнь, каждое мгновение своей жизни продолжать слушать о Господе, рассказывать другим о Господе и помнить о Господе. Если мы будем делать это, мы избавимся от смерти, от страха смерти. Мы спасемся в этот момент, когда придет к нам это испытание. Мы сможем выдержать это испытание, и в конце концов мы вернемся обратно к Богу. Мы сможем потребовать того, чтобы Кришна освободил нас из этого океана самсары. Вот. Это все, что я мог сказать по поводу этого стиха. Может быть, есть какие-то вопросы? На самом деле, мы можем сейчас, в каком-то процессе служения достичь вот этого состояния, в котором мы уже не будем волноваться ни о чем. Вот сейчас мы можем уже Богу подняться. В какой-то момент будет то с нами, что тогда уже... В чем вопрос? Верно ли это или нет? Что мы вот сейчас уже можем все это делать. Я только что сказал об этом. Не ждать того, когда вы придете, мне тогда сказать, что она вас возьмет и принесет. А вот сейчас уже он нас взял и несет. Шукадева Госвами, я только что сказал об этом, что Шукадева Госвами говорит, Чечхато Баям, тот человек, который постоянно прославляет Господа, который все время говорит о Господе, который все время помнит о Господе и слушает о Господе, Чечхато Баям, он избавляется от страха. Если ты хочешь избавиться от страха, то ты должен поступать таким образом. И мы видим пример Шрилы Прабхупады. На самом деле, недаром имя Шрилы Прабхупады – Абай. Абай значит тот, кто не имеет никакого страха. Абай Чаран – это тот, кто обрел лотосные стопы Господа и таким образом избавился от страха. Если мы видим, что человек избавился от страха, то это значит, что он уже достиг вот этого вот состояния. И обрести это может только тот человек, который не оставляет времени на прославление самого себя, у которого в уме нет времени на то, чтобы прославлять самого себя. Он постоянно прославляет Кришну, он все время славит Кришну. В своем уме, в своем сердце, в своем сознании, в своем теле и своей речи он постоянно прославляет это. Тогда он избавляется от страха. Никаких проблем нет. Но если человек, занимаясь этим, тем не менее, продолжает совершать какие-то греховные поступки, то тогда у него всегда будет страх. До тех пор, пока человек совершает грехи, в сердце его будет страх. Только человек, который полностью избавился от грехов, может избавиться от страха. Такому человеку нечего бояться. Он это самый бесстрашный человек. Он готов встретить смерть в любой момент. Но человек, который так или иначе совершает грехи, думает, что я смогу обойтись или избежать последствий этих грехов. В его сердце всегда будет жить страх. И в сердце животных, которые живут животной жизнью, у них постоянно живет страх. И люди, которые живут животной жизнью, они тоже боятся. Можно посмотреть, что жизнь животных, она соткана из страха. Птицы, они едят, и при этом они оглядываются по сторонам. Рыбы, достаточно тени какой-то, они сразу же убегают. В девятой песне Шримад-Бхагаватам приводится этот пример, то, что жизнь обусловленного живого существа, она подобна жизни рыбы. Рыба – это самое пугливое живое существо на свете. И все на самом деле живые существа, они подобны этой рыбе. Они боятся каждого шороха, каждого, я не знаю, тени какой-то. Почему? Потому что они живут неправильно. И когда человек живет правильно, если он живет правильно, то он сможет избавиться от страха. А чтобы жить правильно, он должен повторять мантру, потому что не повторяя мантру, он не сможет жить правильно. Не повторяя мантру, он не сможет очистить свое сердце, и он не сможет быть полностью защищенным от греховной жизни, которая есть. Мы не можем судить о чужой реализации. Шрила Прабхупада часто рассказывал такой случай, что во время Второй мировой войны женщины в Германии приходили в церкви и молили Бога о том, чтобы Он защитил их мужей, защитил их сыновей, защитил их братьев. Они ходили туда каждый день, молили об этом Бога. В результате их мужья, их братья, их сыновья были убиты на войне. Эти женщины вернулись в церкви и сказали: «Бога нет». То есть, по сути дела, они не верили в Бога. И если человек винит Бога в чем-то, то это значит, что в конечном счете он не верит в Бога. Если человек верит в Бога, он понимает, что все, что не делается, все к лучшему. Если человек думает, что Бог не сделал что-то для меня, это значит, что он не верит в Бога, что он живет ради самого себя и что он хочет чего-то от Бога. Он не понимает такой простой вещи, что есть на свете неизбежное, что смерти невозможно избежать, что неважно, верит человек в Бога или не верит, он все равно умрет. Неважно, молодой или старый, но он умрет, рано или поздно он умрет. Главное не то, что человек умрет, мы все умрем. Главное то, как он умрет, то, в каком сознании он умрет. И если он сможет помнить при этом о Боге, то в этом заключается милость Бога, в этом заключается благословение Бога, в этом заключается спасение, которое обретает человек в момент смерти.